Гриша не отступится, он пойдет до конца, несмотря ни на что. Наверное, поэтому он поставил точку. Поставил точку? Что вы имеете в виду? Он хотел, чтобы мы уехали вместе с Вячеславом. Я сказала, что мы расстались, думала, что мы еще сможем быть вместе, дадим друг другу шанс. Вот же дура. Алена до крови закусила губы, стараясь собраться с мыслями. 5 лет назад у него был роман с другой женщиной. Он признался, когда был здесь в последний раз. Следователь достал распечатанный снимок утопленницы, показал Макаровой. «Вам знакома эта девушка? Посмотрите внимательно. Снимок реконструирован с помощью компьютера, может отличаться в деталях». Афанасьев дотронулся до ее плеча, стараясь немного поддержать. «Это очень важно». «Красивая. Кто она?» Дрожащим голосом спросила Алена Игоревна, словно не понимая, хочет ли знать ответ. «Это мы и пытаемся установить. Эта девушка погибла 5 лет назад. Григорий должен быть с ней знаком». Он ответил дипломатично, не желая упоминать всех подробностей. «Хотите на него повесить еще одно нераскрытое дело? Да что с вами не так?» Алена подняла на него полные слез глаза, требуя ответа. «Вашего мужа, бывшего мужа, никто не подозревает. Смерть этой девушки наступила от несчастного случая. На одежде погибшей обнаружены отпечатки пальцев, принадлежащие Макарову». «На одежде?» «Внутренняя сторона чулка», — вынужденно признал Афанасьев. «Вот оно что!» — с болью усмехнулась Алена, отдавая снимок. «Выходит, это он с ней, так?» «Хватит. Меня это больше не касается. Я не знаю, кто эта девушка, и не видела ее раньше. Спросите у Гриши, когда найдете. Простите, мне нужно собираться, вечером у нас самолет. Вам пора». «Я должен забрать записку», — понимающе кивнул Роман. Она безразлично махнула рукой, пряча слезы. «Алена Игоревна, простите, такая у меня работа. Я оставлю снимок девушки. Если что-то вспомните или Григорий выйдет с вами на связь, мой номер у вас есть. Хорошего вам пути». Глава 23. Телефон. Моросящий дождь, ветер, неприятная погода. Старенькая куртка едва спасает. И как эта брюнетка в легком пальтишке не мерзнет? Вопросов слишком много, так ни на один и не ответила. Всю дорогу молчим. Куда она меня ведет? Ловушка? Почему я вообще поверил ей? Вспомнил. Выбора не было. Сейчас она мой единственный шанс найти ребенка и, наконец, узнать правду. Может, уже объяснишь? Не выдерживаю я, когда заходим в гаражный кооператив. Прикончить меня здесь решила. Сам сейчас все поймешь, усмехается она. Слишком самоуверенная тварь. Расслабься, Макаров, я не кусаюсь. Ты мне нужен не меньше, чем я тебе. Можешь считать, что мы теперь друзья. Как у нее язык поворачивается. Жалею, что начатое в отеле не закончил. Прибить прямо здесь готов. Да ладно тебе, это просто шутка, улыбнись, мы уже пришли. Подходит к одному из гаражей, синяя дверь, краска почти облупилась, с краю номер 13. Знакомое место. Ключ должен быть справа за водостоком. Так и есть, не раздумывая, достает. Я точно уже бывал здесь раньше. Это мой гараж. Купил, когда пропала Люся. Аленка не знала, что я еще скрывал от жены. Нет, дело в другом. Я приобрел это помещение, чтобы не беспокоить ее. Она дни напролет ревела, спать не могла, еще и я со своими бумажками покоя не давал. Перенес все свои наработки сюда. Дверь не опечатана, значит, следствие не выяснило, что у меня была недвижимость. Зря, здесь могло быть что-то важное. Я не скрывал, выходит, не помнил. Внутри все в пыли. Заваленный бумагами стол, коробки. Доска с красной ниткой, зарисовки, фотографии. Здесь никого не было 5 лет. Откуда Мельник знает об этом месте? И почему, если действительно хотела помочь, не привела Афанасьева? Соображает она неплохо, придумала бы оправдание удачной находки. Стоит осмотреться, и причина становится ясна. На доске, как из киношных детективов, ее фотография. Я изначально понял, что эта женщина замешана в похищении моего ребенка. Тогда почему не сдал? Не было доказательств? Интрижка с ней уже давала повод для расследования. Тогда почему? Защищал ее? Любил? Она сексуальная, привлекательная девушка. Возможно, Дианеи вырабатывают химическое вещество, воздействующее на поясную извилину коры головного мозга, что вызывает влечение. Признаю, меня и сейчас тянет к этой женщине, но кроме животной страсти я ничего другого к ней не ощущаю. Зачем ты привела меня сюда? Ты знаешь, где девочка? Просто отведи меня к ней. К черту все эти игры. Так не пойдет, Макаров. Если ты хочешь получить ответы, придется вернуться в самое начало, улыбается она. К двери подошла. Что еще задумала? Развлекайся, Грошик, все не может быть просто. Вот же дьявол, выходит, дверь за собой захлопнула. Не могу открыть, как же так? Глупо попался, и какой лешего Грошик, чтобы ее. Осматриваюсь. Пара 15-литровых бутылок с водой, вентиляция приточная, да и гаражный кооператив действующий, если начать барабанить в двери, кто-нибудь услышит. При необходимости 15-20 дней продержаться можно. Стоит выдохнуть, вряд ли она решила запереть меня здесь надолго. Жаль, Люськи нет рядом, от одного ее вида становится спокойнее. Забавно выходит, я действительно считал, что мне необходимо выздороветь, перестать общаться с призраками. Сейчас, когда ее нет, я только и могу думать, чтобы Галчонок вернулась. Нужно брать себя в руки. Мельник не зря привела меня сюда. 5 лет назад я действительно нашел дочь. Наработки должны были остаться. В коробках пользы мало, все кинуто в кучу. Вырезки из газет о пропавших детях, многие из которых так или иначе нашлись. Списки знакомых, дочкины друзья, одноклассники. Информация не систематизирована. Обычно я так не делаю. Ненужный мусор, самое важное на столе. Доска больше для наглядной картинки, чтобы не упустить деталей. Объявление о пропаже ребенка. Екатерина Котова, Краснодар. Почему я выделил это дело? Слишком большой радиус не сходится. Или нет? Я не мог повесить на доску пустую картинку. Ну уже думай, идиот. Похитили за пару дней до Люси. Один возраст, тот же сценарий, шла из школы домой. Дочь сказала, что была не одна. Возможно, их держали вместе. Вопрос в том, что случилось с этой девочкой, и были ли другие, сколько их там. Дочка, как ты сейчас бы мне пригодилась? Ну уже, Галчонок, хватит дуться, я здесь только ради тебя, в пустоту говорю. Не появляется. Сам себе психа напоминаю, а раньше так не казалось. Не мудрено, что никто ни единому моему слову не поверил. Нужно искать дальше.